Ну чё звонишь? Что надо? Что звонишь? Ты, сука, мне звонишь, ёбаная падла! Сейчас мне лифт вызову, блядина! Ты, сука, проститутка, а мать-то ебут! А ты смотришь, а потом тебе хуя в рот толкают! Блядь, ты что вызову, сука, ёбаная! Сама звонишь, а на людей валишь! Ты разъёбай! Сейчас я милицию вызову! Милиция определит, кто звонит кому! Я, сука, сейчас милиции мне сказал! Еще раз позвонишь, тут же возьму машину, сяду! Ты разъёбай! Я сейчас топором всю твою дверь расхуячу! Я вызвала милицию, сейчас приедет, сука. Ты, падла, с какой квартиры? Чё, зло берёт, да? Зло сука, берёт. Сука, ты с какой квартиры? Тра-та-та, кря-кря-кря, утка ходит, тра-та-та, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас тебя, сука, в сумасшедший детдом отвезут. Милиции сказал, сейчас сумасшедший там тебя повезут. Тра-та-та. Мы ведем с собой корову и кота. Милиция сказала, едет в твою квартиру, сука. Ну чё, тебе прокарили пиздуту? Сифили занесли проститутка. Сука, милиция едет, сейчас тебя увезут в сумасшедший дом. В войну немцы сжигали в топках. Вот таких, как ты, тварь. Вот слышала, мой пердёж? Ты в какой квартире живёшь? Номер квартиры скажи мне. Да я тебе бы, знаешь что, свою жопу пощупать бы дала, вонючке. Ты номер квартиры скажи, сука! Ты, падла, пока не поздно, обратись к психиатру. Такую хуйню несешь, ёбаный в рот. Вот ты и обратишься, ёбаный, когда тебя повезут, блядь. Милиция сразу определит, кто нормальный, а кто нет. Что надо? Что звонишь? Ах ты, падла, ёбаная, сама звонишь, а на людей, падла, сваливаешь. Ты, сука, проститутка! А ты целка, блядь! Что ни слово, то загадка, блядь! Ты сумасшедший, блядь! Сейчас твою дверь расхуячу, блядина! Блядь, если бы я была там!